Возвратив бумаги, Моури спросил: «А я-то здесь при чем?» «Рассмотрим заметки в том порядке, в котором вы их прочитали», — начал Вулф. «Они подтверждают некое давно известное нам правило, хотя вы, возможно, его не знаете. Возьмем случай номер один. Этот румын не делал ничего противозаконного, абсолютно ничего, смотрел на небо и бормотал какие-то глупости. Но, тем не менее, он заставил засуетиться правительство». «Да что там засуетиться? Они запрыгали, как блохи на раскаленной сковородке. Следовательно, при определенных условиях действие и реакция на него могут иметь абсолютно несопоставимые масштабы. Не делая ничего особенного, можно достичь результатов несравнимо больших, чем затрачивая значительные усилия». «Ну, допустим», — согласился Моури. «Теперь о сбежавших из тюрьмы. Их действия совершенно ординарны. Перелезли через стену, схватили первую попавшуюся машину, гнали, как сумасшедшие, пока у них не кончился бензин, и, наконец, сдались полиции». Вулф наклонился вперед, и тон его стал многозначительным. «Но в течение 14 часов в поисках было занято 6 самолетов, 10 вертолетов, 120 патрульных машин, бесчисленное количество телефонных линий и каналов радиосвязи, не говоря уже о полиции, депутатах, отрядах добровольцев, охотниках, следопытах, лесничих и национальных гвардейцах. Общее число участвовавших в операции в 3 штатах составило 27 тысяч человек», — присвистнул Моури, подняв брови. «И, наконец, рассмотрим автомобильную катастрофу. Ее причина известна. Пассажир, умерший через несколько часов, перед смертью успел рассказать, что машина шла на высокой скорости, и водитель не справился с управлением, потому что отмахивался от залетевшей в окно осы. Однажды со мной чуть не случилось то же самое». Не обратив внимания на это замечание, Вулф продолжал: «Вес осы — несколько граммов. Ее размеры по сравнению с человеком ничтожны, а силу можно вообще не брать во внимание. Единственное ее оружие — крошечное жало с каплей муравьиной кислоты. Причем в данном случае она им даже не воспользовалась. Тем не менее, убила 4 взрослых мужчин и превратила большую мощную машину в груду металлолома». «Понимаю», — согласился Моури, — «но все-таки при чем здесь я?» «Притом», — ответил Вулф, — «что вы должны стать осой. Мы так хотим». Откинувшись на спинку стула, Моури внимательно посмотрел на собеседника. «Этот громила, который притащил меня сюда, был агентом секретной службы. Я видел его документы. Я нахожусь в правительственном учреждении, и вы, несомненно, чиновник высокого ранга. Но мне все же сдается, что вы сошли с ума». «Возможно», — сухо ответил Вулф, — «но я так не думаю». «Вы хотите, чтобы я что-то сделал?» «Да». «Что-то необычное?» «Да». «Сопряженное с риском для жизни?» «Боюсь, что так». «Причем бесплатно». «Именно так». Моури встал и потянулся за шляпой. «Не знаю, как вы, но я пока не спятил». «Вы спятили», — тем же бесцветным голосом сказал Вулф. «Если вас устраивает перспектива быть уничтоженным Сири». Бросив шляпу, Моури снова сел. «Что вы имеете в виду?» «Идет война». «Кто ж этого не знает?» Он пренебрежительно махнул рукой. «Мы воюем с Сирианской империей уже 10 месяцев. Так пишут газеты, так сообщает радио, так трезвонят по видео, так утверждает правительство, и я не вижу причин им не доверять». «Если вы так доверчивы, то, возможно, проглотите и кое-что еще». «Что же именно?» «Население Земли не склонно беспокоиться, пока война идет где-то далеко. Правда, враг уже дважды атаковал Солнечную систему, но обе атаки были отбиты. Общественность верит в неуязвимость нашей обороны, и эта вера оправдана. Никакие силы противника не смогут сломить ее». «Ну так о чем же речь?» «Войны выигрывают или проигрывают. Третьего не дано. Но ведь, обороняясь, мы не достигнем победы». Неожиданно он силой стукнул кулаком по столу, отчего ручка подлетела в воздух на 2 фута. «Нам нужно сделать гораздо большее. Мы должны захватить инициативу, уложить противника на обе лопатки и разделать под орех». «Надеюсь, когда-нибудь так и произойдет».